Тасо прасадат бхагават прасадо, дасо прасадан нагати кутопи, дьяюм субан тасо яса стри сандям, манди гура сри чаранаравиндам. Аджануламбита бита бужо канакавадато санкиританай капитарау камалаятакса висамбарау дижабарау жугадхармапалау банде жагатриякарау карунаватарау Намастикала Сатьяю Джаганнатха Сутая Ча Савритая Сапутраю Сакалатраю Ти Нама Бареха Пиря Пирамам Мригамада Тилакам Кундала Кранта Ганнам Панджаксан камбукантхан смита субхагамукхан свадурин наставинум Сиамам сантан трибангам равикаравасанам пуситам вижаянтя банди Вриндаванастхам Жубати Сатавритам Брахмагопалависам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаваниссари Висабанусути Деви Танг Намами Хари Прие Мукам каруты бачалам пангум лангхайоти гирим Жат крипа тамахам банди парамананда мадхавам Манча калпа тарбасча крипа синдарбия ивача Патитанам памунибба вайшнавеббо намо намаха Хари Бхакти Паражету Хари Нама Парайана Дурвитта Васу Витта Вати Санг Ниттам Намо Нама Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидуси Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакши Санатанан Нараянанг намаскритта наранчайва наруттамам Девин сарасатин вьясан тату жайо мудирает Джая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива гупала бхатта даса рагунат Хейчай гусайр кари чарана бандан Жахвити бигнана савишта пуран Дургами патимендашта скалатпада гатирму Сакрипаюстиданина санта санту валамманам Сакридадара Судам Свам Мохиним Павитва Суманаса Ива Садья Статта Дисман Бхавадри Паричарати Катхан Тат Пада Падмам Ну Падма Апивато Дхито Чета Чуттама Слока Жалпай Шарба Веданту Сар Шримад Бхагавате Дасама Сканде Сапта Чаттари Садхьяе Трояда Санкхак Слоке দিব্য নমাদবতী শ্রী শ্রী রাধা ঠাকুরানী, তিনি настроение чьи-то жалко, погружен. Она говорит к Шмелю, обращается к Шмелю, посланнику Кришны. О, Шмель, Мадхупа, ты друг мальчика. Он один раз дал нам нектар своих губ. Так же ты. Летаешь, когда прилетаешь к цветку, затем сразу оставляешь его. Так и он очаровал нас нектаром своих губ один раз. Этим нектаром угостил, а затем он оставил сразу же нас, отправился в Мадхуру. Если ты скажешь, что мой друг, если бы у моего друга был такой недостаток, то тогда госпожа Вайкунтхи Камала, она всегда служит лотосностопам моего друга. Если бы он был таким, ей же все поклоняются. Как она служит его стопам? Она служит. То есть, если бы у него были такие недостатки, то с чего Лакшми бы служила ему? Так, Шмель сказал, Радхарани говорит. Ну, почему же она служит? Я не совсем могу понять, почему она служит ему. Она подумала, потом сказала Радхарани. Ага, понятно. Твой этот друг хитрец. Он так хорошо умеет говорить. Его слова — это Тама Шлока. И он, твой друг, так умеет обратиться. Как и все шастры возносят ему молитвы. И я подумала, что все эти молитвы он выслушал. А Камала очень честно, искренне. И он ее легко убедил. Легко ее заговорил. Поэтому она и служит твоему хитрому другу. Потому что не видела лучшего. А Шмель летает вокруг стоп Радхарани, дали, говорит Ишвари. И Радхарани думает, что Шмель отвечает ей своим божественным состояние разлуки. Ты столько недостатков видишь в моем друге, в Шмеле говорит. Вначале ты говоришь, что он лицемер. Хитрец, обманщик. Все эти недостатки я слышал, как ты высказалась об этом. Потом ты говоришь, что он Мадхупати, что он изменник. Ты тоже говоришь. Но насколько я знаю, мой друг, он океан, безграничный океан благих качеств. Все знают его. Поэтому ты столько недостатков видишь в моем друге. Ты зачем так недостатки на него? Приписываешь ему такие недостатки. И в ответ на это Ишори говорит: слушай, сейчас я тебе все объясню. Не буду я тебе говорить больше о его недостатках. Я тебе скажу одну тайну. Ни у кого не услышишь об этом. Скажу тебе одну тайную вещь. Эти недостатки, которые я в нем вижу, которые меня пугают, они все скрыты в нем. Но ты его друг. Приятель. И когда... Если он тебя отправил за моим маном, то он тебе не объяснил кое-что. Я тебе сама скажу. Слушай внимательно. У них есть одно страшное качество. Твой друг обманщик. Он дает вкусить нектар один раз. А потом сразу бросил нас, отправился в Матхуру. Один раз. Можно подумать. Почему один раз? Он говорится, что ведь целую ночь Брахма был танец раса. Много тысяч юг. Столько лил всяких разных было. Почему же Радхарани говорит, что один раз он дал нектар? Потому что с Говинда столько лил было явлено. Там эти лилы, они были вне кармы, вне гун, божественные лилы. Но Радхарани говорит, один раз он нас угостил нектар и бросил нас в тот же момент. Это она говорит, потому что ее жажда вызвана Махабхавой, поэтому она так говорит. Ее жажда исполнена Нураги. Это она переживает это все и говорит об этом. Такова природа его. И вершина этой Нураги Махабхава. И Радхарани, она госпожа этой Махабхавы. Ее Маданакхи Махабхава, непревзойденная Мохан Бхав. Нет ничего выше этого настроения. Ее и нет вершины, нет предела. Ее жажды общения с Кришной. И природа такова, природа прямо бхакти. А никогда жажда примита не исчезает. Преданный имеет жажду. Чем больше он наслаждается, тем больше жажды. Чем больше жажды, тем больше наслаждения. Непрерывно жажда присутствует, усиливается жажда преданного. Что уж говорить о гопи. Вот и параке бхави. Их жажда какова? Подобно. Они полностью погружены в настроение жажды. Они настолько поэтому они могут насладиться сладостью Кришны. Ничто им не может заменить. Видьяпати Тхакур говорит. В этом стихе описывается жажда Радхарани, что одно моргание глаз и кажется тысячами юг. Это настроение Радхарани, я жажду. Стихе Видьяпати. Я жажду. Поэтому она говорит, что один раз он угостил нас нектаром своих губ. А затем сразу же оставил от нас. Скажи. Это что, правильное поведение? Как это? Не обман ли это? Не лицемерие ли это? Вот я это сама поняла. Это я не просто выдумал. Это я пережила сама, она говорит. Что же это на самом деле? А с точки зрения таттвы. Ее слова исполнены Махабхавой. Это не просто слова, это изначальная раса, потому что сама она, ее сердце, ее чувство, ее ум — это все Махабхава. Поэтому в каждом из слове вложен очень глубокий смысл. Очень много Махабхавы расы в каждом слове. Поэтому с точки зрения таттвы невозможно понять эту расу, лишь основываясь на таттве. Махаджаны говорят, да, у Бхагавана нет недостатков. Он нирдош, нет недостатков. Когда Брахма пришел, нанес оскорбление стопам Кришны, он начал возносить ему молитву, чтобы обрести прощение. Тогда он одну шлоку сказал. О, Прабу, я должен вознести тебе молитву. Ну что же мне сказать, о Прабу? Я ничтожный. Ты обладатель всех изумительных качеств, ты океан бесчисленных прекрасных качеств. Невозможно описать твои качества тысячами уст. Но насколько я ничтожен. О, Прабу. Великие йоги, которые они не могут славить тебя. Сколько есть воды в океане? Сколько есть? Кто может описать твои качества все? Это невозможно. Нету. То есть, если кто-то может описать границы океана, сколько у него воды, то даже все великие личности могут это сделать, то твои качества они никогда не смогут описать. А Радхарани, посмотрите, она видит, то есть, с одной стороны, нету, то есть, на самом деле, конечно же, нету недостатков у Бхагавана. Есть разные виды недостатков. Гнев, жадность, зависть, вожделение, гнев, иллюзия. Вот в этом стихе 18 главных дош и Матамаха дош. Самые главные недостатки. Но в Бхагаване их нет, говорят шастры. Нет. Но Радхарани говорит, Говинде есть. Во Враджендра Нандане есть. Даже, она даже говорит, 16 недостатков не видит. Она говорит, я могу тебе привести примеры все это во время лил. Ну хорошо, расскажи. Говорит, его иллюзия, моха, откуда она? Когда он пасет коров, ребенок. Он начинает говорить, где мои коровы, где мои друзья? Он ходит и ищет из леса в лес. Видишь, он в иллюзии, Радхарани говорит. Еще три недостатка в одной штуке. Шишакадаму не говорит, иногда он борется с друзьями, и он устает от этой борьбы. Тогда он отдыхает в тени дерева, на коленях своего друга спит. Видишь, он устает, он ленится. Вот видишь, еще недостатки. И он очень беспокойный во время детства. Он воровал у гопи из дома. И увидел, что гопи рядом. Что же он сделал? Он отвязал телят. Телята побежали. Тогда гопи пришлось подбежать за телятами, а Кришна убежал от гопи. Видишь? Его хитрость. Еще он приходит с гирляндой из цветов. Его глаза, они кружатся. Он опьянен. Зависть, Масай. Когда Индра заливался водой, тогда там были все были пастухи и гопи. Это ты показал всем, что ты лучше всех. И ты также совершал насилие, ты убивал много демонов. И ты также обманщик, ты ел землю, друзья видели. А когда пришел к маме, ты не сказал ей правду. Мама сказала, зачем ты ел землю? А ты сказал, нет, нет, не ел, не ел. Ты чисто обманул ее. Вот вот пример. Вот он схитрил тогда, обманул маму. И пришлось ей смотреть в его рот, а там она увидела всю вселенную. И увидела то и Вайшари, но обманщик оказался. Далее гнев. Когда ты йогурт и молоко разбил горшки, она тебя привязала. Когда она оторвала тебя от груди, когда ты пил молоко из ее груди, она поставила тебя на землю. Ты заплакал, ты разгневался. Ты даже прикусил язык от того, что ты рассердился и разбил горшки. Вот видишь, он разгневался еще. Вот все, сколько всего Радхарани говорит. То кроме двух вещей. Есть кам. Это не является недостатком. Это все качества сварупы. Махаджаны говорят, это все эти так называемые недостатки. Это его достояние, его сварупы. Баладеви Бхушан пишет. Что же здесь говорится? Эти, почему же это недостатки? С чего это недостатки? Кришна дарует Ананду своим преданным. Это для того, чтобы даровать Ананду своим преданным. Чтобы защитить своих преданных, чтобы позаботиться о своих преданных, чтобы... Вот, например, он убил Путану и много других поступков совершил. Но на самом деле это совершенство заботы о преданных. Не следует примерять материальную дхарму на Кришну. Эти недостатки не являются недостатками. Он Сатчидананд, он олицетворение расы, и его качества, они также Сатчидананда. Они являются расой, они являются дошами, недостатками. Если бы этих качеств в нем не было, то не было бы Враджа Лилы. Другие лилы могли бы быть, но не Вриндаван Лила. Если кто-то возразит, ну вот есть Нараян. Если бы не было Враджа Лилы, Вараха Нрисимха, его проявление. Он Пурнатама в своем Бхагаване. Он бы тогда не был Пурнатама Бхагаваном. Поэтому он хочет эту Враджу Лилу. Если бы были все аватары, кроме Кришны, какой бы он был пурным, он бы не был полным, совершенно. Это изумительно, Лилы, если бы не было. Такова Сиддханта. Анатарьями, Сарвагья, Атмарам, Аптакам. У него тысяча качеств есть. Среди всех этих качеств. Тогда если кто-то эти качества Кришны вриндаванские, они для рага-бхакти, если бы этих качеств не было, таких качеств у Бхагавана, то никто бы не шел путем рага-бхакти. Тогда бы не было рага-бхакти, если бы не было таких качеств у Кришны. Потому эти качества необходимы преданному Бхагавану. Его эти качества. Радхарани говорит, что он обманщик, изменник. Это все раса. Это великое. Это все великие качества она перечисляет. На самом деле она прославляет Кришну этими словами. И прямо в самом пути говорят, что это его изумительные качества, то, что он изменник и хитрец, и то, что это все изумительные его качества. Он расика, кто может понять однозначно все это. И Шмир отвечает: «О, ты говоришь, что один раз он вас угостил, нектаром и бросил вас. Но подумай. Вы, девочки, почему вы же замужние девушки, почему вы пошли пить нектар его уст? Это ведь ваш недостаток, получается. Что вы его обвиняете?» Они говорят: «А, Шмель, ничего ты не понимаешь. В чем природа его лицемерия? Ты не знаешь». В Тошине комментарии пишется. Это необычный нектар его уст. В мире ни с чем нельзя сравнить. Есть в материальном мире, если влюбленные, они целуют друг друга, то нет у них никакого нектара. Это все скверно. Здесь в обители смерти и в раю нету, потому что все везде тела из грубых и тонких элементов, поэтому все это скверно. А здесь мы говорим о нектаре. Ты, Шмель, не понимаешь, о чем я говорю. Он Сачидананда Виграха, господин своей расы. Он господин любовных отношений. Его нектар в его уст, он очень необычный. И нет больше нигде такого. В шастрах описывают, если ты будешь слушать, если будешь выслушать Шмель, то ты сможешь понять. И в конце своих лил Кришна отправил Дубада и Каши. И Ундава очень расстроился. Как я могу оставить тебя? О, Прабу. Я слуга твоего Махапрасада. То и преданный наслаждается нектаром. Прасад Говинда вкушает. Потом прасады Крир Говинда есть нектар его уст. И преданный так пьет нектар его уст, наслаждаясь этим нектаром. А гопи Радарани, кроме них никто, только они могут воистину вкусить нектар твоих уст. Вот два вида нектара. Как гопи наслаждаются устами Кришны, и преданно наслаждаются Махапрасадом. Иудова сказал, «Я слуга твоего Махапрасада». Я смогу преодолеть всякую майю, вкушая Махапрасад твоих уст. Тогда майя ничего не может сделать. Майя может подумать, что ты вкушаешь Махапрасад Говинда. Что с тобой можно сделать? Иудова, разве... Он спутник Бхагавана, он не имеет никакой майи. Почему же он говорит, что ему какую-то майю надо преодолеть? И Кришна говорит Удаве, мы с Удавой, Кришна сказал, что мы с Удавой практически равны. В Удаве нет никаких недостатков. Удава не ниже меня. Удава, он вечный спутник. Откуда же майя? Почему же он говорит, что я смогу победить майю, вкушая твой Махапрасад? Почему? Чтобы прославить Махапрасад, он так сказал. Он, являясь вечным спутником, играет роль садака, чтобы дать урок садакам, пример садакам, он так сказал, что нектар уст Кришны, тот, кто вкушает его, поклоняется. Вкушайте это раса, это нектар, нектар уст Кришны. Он победит майю. Кришна так Удо говорит, все саду, слушайте внимательно, вкушайте Махапрасад. Это настоящий нектар, сладостный нектар уст Кришны. Предайтесь ему, служите ему и освободитесь от майи. Не просто для садаков, даже для вечных спутников тоже Удава сказал. Адвайта-чари. Чтобы обрести особую милость Махапрабху. Он начал говорить гьяну, гьяна-йогу объяснять, Шантипури. И начал рассказывать все персонализм. И он сказал Харидасу, оставь Харинам, давай совершай гьян-йогу. Если нет гьяны, то это все будет осквернено. А Харидаса он все понял и засмеялся, понял, что Адвайта хочет милость Махапрабху. Махапрабху услышал об этом, и с Нитьянандой пришел к Адвайте и начал его ругать. И вот для этого он сделал, чтобы милость Махапрабху. Когда он его наказывал и ругал, то затем Адвайта начал танцевать, как счастливый. Мое имя Адвайта, я твой слуга. Жизнь за жизнью я желаю принимать твой Махапрасад. Без твоего Махапрасада я упаду в майю. В шастрах везде об этом сказано. Адвайта Ачарья сказал, ты меня прославляешь, меня считаешь старшим, а я слуга твоего Махапрасада. Наконец-то ты признал, что я твой слуга. И однажды Махапрасад, Махапрабху принес Махапрасад в дом Сарвам Бхаттачарья. В это время Сарвам Бхаттачарья только проснулся. Он еще не почистил зубы, не умыл лицо. Махапрабху принес ему Махапрасад из Джаганатхи. А Джаганатхи дал эту руку Сарвам Бхаттачарья. И он сразу же съел этот Махапрасад. Махапрабху, когда увидел, как он вкусил Махапрасад. Что он сразу съел, как только получил. Махапрабху сказал: «О, сегодня нету границ моего счастья. Я вижу, ты такую веру обрел, Махапрасад. Ты был таким веданта, гья, все знал, все шастры, счастье. Принял так Махапрасад, с такой жадностью, с такой верой у тебя Махапрасад. Ты полностью принял прибежище у Кришны, без всякого двуличия. Сегодня я вижу, ты принял полное прибежище у Кришны, без всякого двуличия. И Кришна тебя принял своим слугой. Как ты послужил Махапрасаду?» Махапрабху сказал. Поэтому слава, слава. Ты превзошел свою веда-дарму, ты ведический брахман. А теперь ты принял просад, не умывшись, не почистив зубы, ты достиг совершенства. Этот просад, какова слава его? Она, этот просад необычный, безграничная слава. Это нектар из уст самого Кришны. Он вкусил это своими устами. Этот просад не все могут получить. Даже Богам трудно обрести. Много жизней нужно. Много сукрити надо. Только лишь благодаря глубокому сукрити можно обрести эту милость. После многих жизней благопречестивых поступков. Поэтому это очень необычный нектар, несравненный. Ишвари также прославляет в этом осуждении, на самом деле, она прославляет нектар в уст. Так что по-другому невозможно, он так прекрасно прославляет, что никто другой не сможет лучше, чем он. И Шмель говорит: почему же вы пошли за этим нектаром, если вы семейные девушки? Она сказала: он нас разочаровал, у него такое могущество, Могиним, значит, оно, его нектар, он вводит в иллюзию, он лишил нас рассудка, он наш разум затмил, у нас не осталось самообладания, он пробудил нас такую жажду неуемную. Ты не понимаешь. Уже только те, кто видел его, они могут понять. Все лишили, даже жены брахманов потеряли разум. Эта жажда пробудилась. Она нас завладела нами и свела нас с ума. Мы стали, и мы пришли, он нас завлек И мы сейчас находимся в жизни и смерти из-за того, что попали в это, разочарованы, оказались нектаром его губ. И это поэтому в таком трудной ситуации. И Махапрабху, как он вкушал Махапрасад с преданными. Он, как Махапрабху, когда он затем сказал преданным однажды, можно подумать, что этот Махапрасад из обычных продуктов, но эти составляющие, ингредиенты, этот запах и вкус. Посмотрите, какой изумительный вкус. Несомненно, Кришна коснулся своими устами. Поэтому сейчас эти продукты никогда не станут такими вкусными. Благодаря тому, что Кришна коснулся этого Махапрасада, он такой, этой бхоги, она стала такой нектарной. И Махарадхарани говорит, он зачаровывает своим нектаром. И Сарупада Рамананда попели один стих Махапрабху. Мы умираем, о милостивый Кришна. Мы мечтаем от них. Да, пожалуйста, даруй нам нектар своих уст. Мы жаждем встречи с тобой, это в Гопи-гите, Радхарани. Да тебе говорят, что ты забираешь всю скорбь на спасение. И как вена, твоя флейта вкушает нектар. Поделись на этими нектарами, от нектар. Ты сводишь с ума всех женщин. Махапрабху сам наслаждался этими шлоками. Слушал эту шлок, переживал в обществе Сарупада Мадара Рамананда. Гопи, они, слушая о тебе, ты привлекаешь всех, зачаровываешь всех, и мы бросаем свои семьи. Ты привлекаешься не только женщин, но и все живые существа. Все привлекаются нектаром твоих уст. Даже откуда, где доказательства есть? Бхагаватам, когда Риши Дандакарани, Пурана, Касаймпад привели доказательства, что все мужчины и женщины, все живые существа, Риши Дандакарани, они приняли, совершали баджан, затем стали гопи, чтобы вкусить нектар уст Кши Кришны. Видите? Все привлекаются нектаром уст. Даже в мужских телах живые существа привлекаются. Мы стали гопи. И движимые, и недвижимые существа все привлекаются. И недвижимые оживают. Как это происходит? Твоя флейта, хоть и сухая, но она посещает наши чувства и ум, и она пьет всегда нектар твоих уст. Это просто кусок где, но она пьет нектар. И ты играешь на флейте, и все три мира очаровываешь. А мы, боясь дхармы, тем не менее оставили ее. Что ж, это нас, ты полностью очарован. Мы оставили смущение, дхарму, страх перед старшими и привлеклись, мы стали твоими даси. Если бы кто-то услышал, он бы нас осмеял. Какова судьба нас, женщин-враджа, девушек-враджа. А эта сухая флейта, она ничего не сделала. Что она сделала, чтобы пить так нектар твой хвост? Вот, мохини, твой нектар твой хвост, он всех зачаровал. Ты это раса являешь. Так что мы стали твоими служанками. Если кто-то узнал, он бы осмеял нас. Но мы не потеряли голову от нектар твоих уст и захватил нас. Так это называется мохиним. Означает это жажда, что гопи не могут устоять, несмотря на все препятствия. Дальше. И он нас сбил с толку, разочаровал нас, завлек нас. И Радхарани говорит, невозможно описать то, как он, что это за нектар, которым он привлек нас. Но знай, нектар-то ладно, но вот по крайней мере, я тебе могу описать, как он нас бросил. Я ни с чем не могу сравнить этот нектар, который нас поделился. Но когда он нас бросил, я тебе могу об этом подробно рассказать. А Шмель спрашивает, а что это за сравнение? Она говорит, вот с тобой есть сравнение. Как когда? Есть цветок, Шмель летит и улетает, бросает цветок. Ну, вот такое сравнение, такое описание Иртхарани. Она свою жажду выражает слова. И говорит далее, «Путь на то, милость Махапрабху, мы завтра продолжим».